Основные силы ультрадесантников перешли в наступление. Даже сквозь шум боя слышался голос капеллана Урада, который использовал вокс-приемник в качестве громкоговорителя, выкрикивая литургии очищения и наполненные ненавистью катехизисы. С противоположной стороны появился сержант Гелиос с непобедимыми терминаторами и могучими дредноутами Агнатианом и Ультрацием. Орки оказались меж двух огней. Телион и его скауты сеяли кругом панику. И вскоре они сломались. Зеленокожих охватила паника, и они принялись убивать друг друга в отчаянной попытке избежать гнева Астартес. «Никто не должен уйти!» — таков приказ Сикария. В последовавшей резне зеленокожих истребили полностью. Остекленевшие глаза Занзага беззвучно взирали на занимающийся рассвет. Поле боя, где валялась голова, тонуло в туманной дымке, подергиваемой легким ветерком, который нес над собой смрад смерти. Боевой нож бесцеремонно вонзился в череп и поднял голову с земли. Телион присел на ковре из распластавшихся тел зеленокожих, среди которых лежал и труп поверженного воеводы. С помощью тела не составило труда отыскать и саму голову. Космические десантники патрулировали твердыню в перерывах между поисками трофея капитана, проводя казни раненых зеленокожих. Голова оказалась не там, куда ее бросил Сикарий. В последнем акте отвратительного почтения сородичи Занзага попытались утащить ее с собой. Неудивительно, что ее отыскал именно Телион. Мало что могло ускользнуть от внимания мастера-скаута. Сципион почти отыскал ее, но ветеран-сержант все же опередил его. Пристально осмотрев голову, на доселе непроницаемом лице Телиона промелькнуло разочарование. Капитан Сикарий, заметив находку мастера-скаута, тут же подошел к нему. «Это не зверь!» — решительно заявил Телион. Глаза Сикария недовольно сузились. «Уверен?» Вопрос был совершенно излишним, заданным скорее в надежде, чем в ожидании, что сержант ошибся. «Сам посмотри!» — ответил ветеран-сержант, оттянув губу мертвого орка. «Полный набор клыков! Недавних ранений нет!» Сикарий ранил зверя у Гаспоры, попав ему в шею и челюсть. На мертвой же голове, насаженной на нож Телиана, подобные ранения отсутствовали. «Одежда, размер, вес — почти идеальный аналог», — заметил скаут. «Подобная хитрость довольно нехарактерна для зеленокожих». «О чем ты, брат-сержант?» — спросил Сципион, который также решил взглянуть на находку Телиана. «О том, что все было заранее спланировано. Орки создали двойника, пусть и с изъяном». «Но ради чего? Зачем им все это?» — ответил Сикарий. Жесткость, которая присутствовала в нем на поляне, вернулась. «Чтобы залезать раны, собраться силами и контратаковать. Так они хотели обхитрить нас, оттянуть оттуда, где мы нужны сильнее всего, и рассеять наши силы», — ответил он. «Мы — ультрадесантники, сильнее любого орка, но нас совсем немного. В войне на истощение зеленокожие владеют преимуществом», — признал Сикарий. Недалеко от них несла свои воды черногряска. Сикарий мрачно взглянул на реку, словно пытаясь углядеть отблеск того, что никак не мог поймать. «И нам придется начинать сначала», — закончил он. По полю боя к ним приближался ветеран-сержант Даций. Лицо его казалось мрачнее обычного. Настоящий глаз смотрел пристально и холодно, словно второй бионический. Прежде чем заговорить, он кратко поприветствовал братьев. «На глади поступило сообщение, мой повелитель», — сказал он. «Орки идут к Сульфоре». Капитан стиснул бронированный кулак. От сильнейшего напряжения перчатка затрещала. «Телион, продолжай поиски орка. Возможно, вам удастся отыскать его». Обернувшись к Дации, он продолжил. «Остальная боевая группа отправится к Сульфоре». Ветеран-сержант кивнул и ушел собирать войска. «Отделения скаутов не хватит», — заметил Телион. «Для задуманного мне понадобится подмога». Сикарий повернулся к Сципиону, который собрался было к своим громовержцам. «Сержант Вурулан, твое отделение ведь специализируется на разведке и операциях во вражеском тылу?» «Да, мой повелитель. Отбери лучших, остальных передай дацию, чтобы возместить потери других отделений. Ты переходишь под командование брата сержанта Телиона». «Вы хотите разделить мое отделение?» Подобные вопросы старшему по званию считались неповиновением, но Сципион попросту не мог поверить ушам. Своим вопросом он не собирался оспаривать авторитет Сикария. «Ради блага ордена! Выбери братьев, а Даций приглядит за остальными!» Судя по тону Сикария, дальнейших пререканий он не собирался терпеть. «Да, брат капитан!» — смиренно ответил Сципион и уважительно кивнул. После того, как Сикарий развернулся и ушел, взгляд Сципиона переместился на Телиона. Лицо мастера-скаута оставалось непроницаемым. «Добро пожаловать в десятую, сержант Вурулан!» — произнес он с совершеннейшей серьезностью. Сципион встретился с ледяным взором Телиона. Он уже потерял Гекора. Его тело будет остывать в Мартиариуме, на борту мести Валина. А теперь еще четверых его воинов забирают, чтобы убить Занзага и дать капитану возможность обрести свой трофей. Громовержцев рвали на части. Ответ Сципиона был кратким. «Какие будут приказания, сержант Телион?» Ночь была тихой. На самом деле она ничем не отличалась от предыдущей. Ветер доносил отдаленное грохотание тяжелых орудий в битве за Сульфору. Всматриваясь во мрак из рощицы окаменевших деревьев у черногрязки, Сципион представлял себе пламенные взрывы, пепельно-белый дым от артиллерийского огня, в котором утопала куртина. Его братья, половина его отделения, сейчас сражаются там, пока он сам рыскал среди руин. «Юго-восточный подступ квадранта 1! Все чисто!» — тихо произнес он в ком бусин в ухе. После того, как Сципион отобрал боевых братьев, ему с четырьмя воинами отделения приказали доложиться о прибытии на Ксифос. Там они переоблачились в панцирные доспехи роты скаутов. Силовая броня была слишком громоздкой и массивной для секретной операции, задуманной Телианом. Вся операция не займет много времени, даже несмотря на то, что их громовой ястреб взлетел последним. Позже Ксифос отправится к Сульфоре. Капеллан Урат побеспокоился из-за снятия силовых доспехов без подобающих ритуалов, но Сикарий оставался непреклонен. Нужно сделать все возможное, чтобы поймать зверя, и при том как можно быстрее. В конечном итоге у Арада не осталось другого выбора, кроме как уступить. Встав позади Ксифоса вместе с почетной стражей отделения Октавиана, он кратко благословил новых рекрутов Телиана. Из-за странных ощущений легких доспехов Сципион чувствовал себя неуютно и уязвимо. Прозвучал доклад Гарика: в квадранте 2 движение также не обнаружено. Два отделения по 5 человек рассредоточились по всему периметру разрушенной орочей твердыни. Они прикрыли все пути подступа. Астартес безмолвно ожидали на замаскированных позициях. Телиан предположил, что орки вернутся, чтобы собрать обломки. Такова была их природа. Ультрадесантникам стоило лишь устроить все так, чтобы орки поверили, будто все космические десантники отправились на войну к Сульформу. Но пока их жертва не повелась на обман. К нему подкрадывался Красный Скорпион из представителей фауны Черного Предела. Его увенчанный шипом хвост приготовился нанести удар. Сципион стремительно проткнул его ножом, стряхнул с кончика лезвия и раздавил ботинком. Бездеятельность начинала понемногу утомлять, и на мгновение он понял, что чувствовал капитан. «Сколько нам еще прохлаждаться здесь?» — пробормотал Сципион. «Сколько придется, брат?» Сципион вздрогнул от голоса Телиана и инстинктивно потянулся к болт-пистолету. «Быстрая реакция!» — заметил Телион, пробравшись к нему. Ветеран-сержант двигался совершенно бесшумно. Даже со своим улучшенным слухом Сципион не заметил его приближения. «Прости, брат-сержант», — ответил Сципион. Телион почти незаметно пожал плечами. «В этой работе важно терпение. Ты привык быть громом и молнией на поле боя. Отвыкать не всегда легко. Самое трудное для воина — это отдых». Телион не сводил глаз с черногряски, сжимая бесшумный болтган с оптическим прицелом и укороченным прикладом. Он казался безмятежным, но Сципион знал, что Телион находится в полнейшей боевой готовности. Именно когда он выглядел спокойным, мастер-скаут был наиболее опасен. Опустилась тишина, нарушаемая только тихим течением реки и стрекотом цикад и других насекомых черного предела, копошащихся в песке. «Ты ведь обучал его», — произнес Сципион, желая развеять напряжение, при этом решив также довериться Телиану и рассказать о том, что его беспокоит. «Я тренировал многих капитанов Ордена, как и целые Ордены», — ответил Телион, сразу догадавшись, куда клонит Сципион. «Я видел его у Гаспоры. Он был величественным. Его героизм и отвага, казались, не имели границ». Телион молчал, призывая Сципиона продолжить. В форте все обстояло так же, но был один момент, когда я подумал, что его обуяла гордыня. «Ты говоришь об его сумасбродной атаке, благодаря которой Орда побежала», — прервал его Телион. «Я и сам видел ее». Если в его словах и был какой-то намек, Сципион его не заметил. Если бы он не допрыгнул, то, скорее всего, бы погиб, а наша победа стала бы не такой легкой, если вообще возможной, — заявил Сципион, осторожно подбирая следующие слова. «Это показалось мне чрезмерно рискованным». Телион опять затих, словно над чем-то раздумывая. «Все мы повинны в гордыне, брат Вурулан. Сам факт того, что мы сражаемся по всей галактике во имя влавствования человечества, тому лучшее доказательство. А риск? Риск может сравниться только с вознаграждением, а в твердыне оно было очень большим. Я никогда не гнался за наградами и славой, хотя мои капитаны и магистры ордена осыпали меня множеством почестей. Но я понимаю необходимость в героях. Не тех, которые крадутся во тьме и выковывают стальных воинов из податливой глины неофитов, но явных героев, которые видят славу и стремятся к ней. Именно на одном из таких столпов зиждется наш орден». Теперь пришла очередь Сципиона помолчать. Конечно же, Телион прав, он обладал многовековой мудростью, которую ветеран-сержант сейчас и проявил. Но поблагодарить его Сципион не успел, прерванный на полуслове поднятой рукой мастера-скаута. Он медленно кивнул на спокойную гладь черногряски. Сципион проследил за его взглядом. «Что-то приближается!» — прошипел он и вжался в окаменевшее дерево. Сципион последовал его примеру, наблюдая за тем, как на поверхности воды забурлили пузырьки, поначалу немногочисленные, но их становилось все больше и больше. Из пенящихся глубин широкой реки вырвались антенны и выхлопные трубы, за ними последовал изубренный металлический киль. Следом появился черный корпус, покрытый бронированными пластинами с намалеванными на них глифами. В бортах крупного судна виднелись трубы и круглые шлюзы. С палубных орудийных установок стекали каскады воды. Из кормы торчал грубый двигатель, который замолчал, едва прекратилась выгрузка балласта для подъема. Сципион, ветеран-охотник на орков, немного понимал их первобытный язык, а потому смог прочитать название, написанное на борту глифовым письмом. «Маркилус». Загадка того, как зеленокожие наносили молниеносные удары и бесследно исчезали, разрешилась. У них была подводная лодка. Перископ осмотрел берега на непосредственную угрозу, после чего наверху распахнулось несколько люков, и из них вылезло около десятка орков и в три раза большее число греченов. и они что-то рычали друг другу на своем отвратительном языке. Один из орков, высунувшийся наполовину из люка, с большой видавшей виды шляпой на голове, жевал сигару. Он влепил гречину звонкую за трещину за какую-то провинность, после чего исчез обратно в недрах корабля и захлопнул за собой люк. Скауты терпеливо ждали в тени деревьев, пока вся команда зеленокожих не исчезла в руинах твердыни. На крыше корабля остались лишь пара гречинов, которые возились с трубами и заклепывали бронированные пластины чрезмерно большими гаечными ключами и молотками. Телион отдал по комбусине субканальный приказ, дав скаутам сигнал удерживать позицию и следить за орками. Затем боевыми жестами он сказал Сципиону приступать.